терпи. В свою очередь Аня своих выдирала деловито и самостоятельно. Под конец на заднем сидении машины расположились три корзины. Первая из них была наполовину набита съедобными грибами. Во второй грибы составляли полноценную горку, венчал которую деловитый мухомор. Наконец в третьей лежал единственный гриб – лисичка. Очень красивая. Умный человек без подписи сможет догадаться о принадлежности каждой из корзинок. По возвращению домой Аня завалилась спать, у нее была сиеста. Так что в итоге мы с Таней в одиночку уселись на кухне перебирать грибы. В один момент девушка стала мычать. «Ду-ду-ду-ду-ду». Меня передернуло, и я посмотрел прямо на нее. «Что?» – спросила Таня и тоже прищурилась. «Ничего», – сказал я и перевел дыхание. «Новое правило в доме. Никаких дудочек». Ближе к вечеру к нам присоединилась Аня. Вернее, ко мне присоединилась Аня. Тане все это дело давно надоело. И теперь она просто мешалась под ногами и смотрела телевизор. И снова удивительный контраст. Аня работала медленно, но методично, и могла поддерживать такой темп сколько угодно. Она бы работала всю ночь, в сиянии звезд, чтобы не жечь электричество, если бы я сам не советовал ей укладываться спать. «Ладно», — сказала она просто и отложила ножик. После этого я ретировался в свою комнату. Завидев темные очертания кровати, я вдруг вспомнил, что именно представляла собой моя жизнь, и невольно хмыкнул. Весь этот день, за редкими исключениями, я не вспоминал ни дом на берегу, ни их, ни кошмар, ни другие миры и особенно серый туман. И мне искренне хотелось, чтобы все это продолжалось дольше, чтобы все мои приключения действительно были просто дурным сновидением. Возможно, именно поэтому я долгое время не мог заснуть и просто смотрел на потолок, на лампочки, белые как катаракта. Наконец я сделал глубокий вдох, расслабился, смирился и погрузился в дрему. «Давай поиграем, Ямато». Я посмотрел на Ха, которая протягивала мне набор для игры в шахматы, детский, и кивнул. «Ладно». Минуту спустя мы сидели посреди зала и переставляли фигуры. «Кстати, а сколько времени обычно проходит между моими визитами?» — спросил я, задумчиво двигая коня. «Прошло 3 дня». Я кивнул. Как ни странно, до сих пор разные миры сохраняли примерно одинаковую скорость течения времени, хотя мой предшественник в своих записях и говорил, что последняя была случайной. Впрочем, в том же Фейроне время наоборот неумолимо ускорялось после каждого моего визита. Возможно, он, фантазм, сам не знал, как это работает. Или здесь была некая система, чтобы понять природу которой нужно провести сложнейший математический расчет. «Твой ход, а, да, шах и мат». Ха молча уставилась на доску. «Реванш?» — она кивнула. «Ладно, но только в другой раз. Дела, сама понимаешь». Она кивнула, как очень недовольная механическая кукла, после чего стала задумчиво разглядывать фигуры на шахматной доске. Возможно, с моей стороны было немного неправильно заканчивать партию так быстро. Она ведь просто хотела поиграть. «Ну пусть. Когда вернусь, устроим с ней полноценный турнир. А это так, завтрака. И кстати говоря, откуда я собрался возвращаться?» Я спустился по лестнице и посмотрел в темную вереницу коридоров. В первую очередь я проверил свою печать, последняя была на месте. На всякий случай, я сделал ее еще немного крепче, после чего серьезно задумался. 17, Луи. Я спустился по лестнице и посмотрел в темную вереницу коридоров. В первую очередь я проверил свою печать, последняя была на месте. На всякий случай, я сделал ее еще немного крепче, после чего серьезно задумался. Всего у меня было 3 варианта. Проведать золотые крылья и посмотреть, как там прохлаждаются, ха, знаменосцы. Снова навестить Натаниэля, мир которого должен был сильно измениться после того, как исчезла проклятая дверь. Проверить новую трещину, которая сделалась еще немного шире, так что теперь я мог пролезть в нее, не сгибая спину, только шею. Я прикинул и наконец направился к новоявленной трещине. Все равно очередность не имела особого значения. Если же это действительно был новорожденный мир, следует попробовать закрепиться в нем прежде, чем это сделает один из них. Туннель оказался на удивление длинным, сильно длиннее, чем все остальные. В один момент стенки его переменились и стали напоминать панели из хорошего темного дерева. Когда же я наконец выбрался наружу, то попал в очень маленькую комнату, в которой мне действительно пришлось согнуть свою спину. Что это? Мир карликов? Нет. Вскоре я заметил туманные очертания человека, который сидел передо мной. Тогда я снова осмотрелся, заметил столик, сиденье напротив, почувствовал легкую вибрацию у себя под ногами и понял, что нахожусь внутри кареты. Более того, прямо в голове моего единственного попутчика разрастался заметный синеватый вихрь. Это заставило меня насторожиться. В том мире тоже было много потенциальных носителей. Проблема в том, что это была ловушка. На всякий случай, я провел рукой прямо перед лицом неизвестного, но последний ничего не заметил. Даже спрятанное за туманной дымкой, лицо его казалось задумчивым и предельно сосредоточенным. Наконец я выглянул наружу, посмотрел на кучера, который обладал образцовым психическим здоровьем, пожал плечами и все же захватил тело пассажира. Когда туман развеялся, я обнаружил себя в салоне кареты с бархатными красными стенками. На другом кресле лежал кожаный саквояж. Я посмотрел на него и на собственные руки. Последние были сморщенными и очень бледными, почти белыми. На мне были длинные кавалерийские штаны и бархатный пиджак, из переднего кармана которого торчала искусственная роза. Седые волосы были длинными, старое лицо – бритым. Занятно, по всей видимости, в этот раз я превратился в старика. Я хмыкнул и вдруг почувствовал легкий укол в районе языка. Удивленный, я открыл рот и осторожно ощупал свои зубы. Мои клыки были необычайно длинными, намного длиннее, чем полагается обычному человеку. Неужели я был? И тут карета наехала на кочку, и салон пронзила сильная дрожь. Я дернулся в сторону, палец, которым я ощупывал свой правый верхний зуб, дрогнул и отломал последний. Я прокашлялся и растерянно посмотрел на длинный звериный клык, который лежал на моей побеленной ладони. Именно так, побеленный. Капельки слюны размыли краску, и оказалось, что все это время мои руки покрывал обыкновенный мел. Что здесь происходит? Иной раз, чтобы понять человека, достаточно посмотреть на его вещи. Я притянул саквояж, открыл и стал методично проверять его содержимое. Внутри я обнаружил зеленую коробочку, в которой лежали накладные зубы, баночку с мелом, розы, кровавые колбочки, духи с запахом лаванды, маленькую статуэтку и парик. Что все это значит? У меня было несколько предположений, но действительную информацию предоставила записная книжка в кожаном переплете. К сожалению, последняя была новой, мистер Дневник 60 лет, и потому расписаны были только первые несколько страниц. Тем не менее, благодаря своей новоявленной способности вгрызаться в память своего носителя, я примерно понял, кто он такой и чем вообще занимается. Знакомьтесь, Луи Леон, который также выступает под именем граф Турфиле, Рикардо Басмани, герцог Туль, Фердинанд де ла Мурле и еще дюжиной других. Известнейший в мире философ, исследователь, путешественник, ловец привидений, охотник на вампиров, вампир-экзорцист, волшебник-алхимик, член тайного ордена, один из сильных мира сего, или же, выражаясь более простонародным языком, обыкновенный шарлатан. Вот уже 37 лет, с тех самых пор, как его выгнали из знаменитого столичного университета королевства Бачус, которая несколько напоминала Францию 18 века с легким налетом ренессанса и барокко, за то, что он переспал с женой преподавателя, даром, что не стали кастрировать. О, бедный Абеляр, он скитается по свету, пользуется своим обрывочным и все же высшим образованием и разводит простофиль. В число последних иной раз входили всевозможные графы и лорды, и все же Луи Леон всегда был слишком расточительным и слишком любил светскую жизнь, чтобы сколотить себе состояние, а потому промышлял своим опасным делом даже в своем текущем возрасте. Прямо сейчас он был на пути в загородное поместье юной герцогини Талии Мансур. Девочке было всего 16, и все же она являлась полноправной владелицей огромного наследства. Легкая мишень, и притом довольно странная, помешанная, причем на одной конкретной теме, вампирах, вымышленных кровопийцах, которые обитают только в сказках и дешевых романах. Юная девушка тратила огромные деньги, скупая всевозможные артефакты темного народа, кольца, ожерелья и розарии, изготовители которых иной раз даже чурались использовать настоящие рубины, и пытаясь встретить вампира. Снова и снова она приглашала в свое поместье всевозможных шарлатанов и платила им круглые суммы, которые, впрочем, были подобны укусу комарика на фоне безмерных каземат ее семьи. 18. Тали. Сперва высшее общество столицы считало все это мимолетным помешательством. Девушка слишком рано наследовала свое состояние, и последнее вскружило ее голову. Ребенок забавлялся. В этом не было ничего страшного. Некоторые собирали картины, другие ожерелья или сокровища древних, а некоторые, особенно маленькие девочки, пытались отыскать вампира. Тем не менее, несмотря на все неминуемые разочарования, Юная герцогиня с течением времени становилась все более упорной. Вскоре люди утратили свою благожелательность и стали говорить, что девушка свихнулась, и что ей срочно следует найти себе мужа или по меньшей мере любовника. Самой же Тали было все равно. Не обращая внимания на людскую молву, она продолжала продвигаться к своей цели. С точки зрения Луи, она представляла собой идеальную жертву. Для старого шарлатана обобрать ее было делом чести. Именно поэтому он принарядился и ответил на приглашение юной герцогини, которая готова была встретиться с каждым, кто претендовал на принадлежность к темной расе. Встреча была назначена на вечер, разумеется, и должна была состояться в пределах ее загородного поместья. Именно туда сейчас продвигалась, попрыгивая на кочках малой западной дороги, моя карета. Время было 22:33. Прибытие ожидалось через 10 минут. Нельзя было терять ни единой секунды. Я достал баночку с клейкой субстанции и стал приделывать на место отломанного новый клык. В данный момент у меня было три варианта. Встретиться с безумной герцогиней, отменить нашу встречу или оставить Луи и найти себе другого носителя. Первый казался наиболее перспективным. Луи был довольно занимательным персонажем. У него было немного друзей, но были связи. Больше всего про монстров вам расскажут не сами монстры, но те, кто ими притворяется. Пытаясь создать образ достоверного вампира, волшебника и так далее, он изучил самые разнообразные легенды относительно последних. Мне предстояло сделать то же самое, если я хотел выяснить, где в пределах этого мира обитают порождения кошмара. Мне больше не нужно было поглощать туманность. Тем не менее, я мог настроить их на свою волну, как говорила Дудочка. Это будет намного проще, нежели с нуля воспитывать силу веры обитателей данного измерения. Последнее предполагало создание собственной религии или узурпацию местной. Можно было найти верховного жрица, заявить, что скоро явится золотой дракон и так далее, и тому подобное. Вариантов было великое множество, и Луи прекрасно подходил в качестве, так сказать, первичного исследовательского зонда. Вторая причина была уже в самой герцогине. Если девочка действительно так отчаянно собирала все сведения, которые касались вампиров, возможно, она действительно нашла что-нибудь стоящее, не обязательное связанное именно с вампирами, но просто мифического свойства. Простой человек мог не заметить подлинную природу своей находки, но я был непростой человек, и сразу почувствую предмет, в котором находится серый туман. Я кивнул, развалился на бархатных сиденьях и стал бездумно слушать топот копыт и ветер, которые доносились за деревянными стенками. Через 20 минут снаружи раздался крик. Мы прибыли на место. Я открыл дверь и вышел в ночь. Карета стояла перед воротами обширного загородного поместья. В темноте виднелся только фасад, но место было роскошное, почти замок, на заднем дворике которого располагались сад, конюшня, тропинка для прогулок, усыпанная дробленными ракушками и так далее, и тому подобное. Перед воротами стояла процессия из трех человек. Двое из них, рослые и костные мужчины, державшие перед собою фонари, были, очевидно, слуги. Между ними стоял и недобро поглядывал в мою сторону седой дворецкий. «Господин Леон, я так полагаю?» – спросил он недовольным голосом, собственной персоной. «А вы?» – ответил я, надевая и сразу снимая шляпу. «Мое имя не имеет значения. Идемте. Герцогиня ожидает вас в приемной». Дворецкий повернулся и проследовал за чугунные ворота. Все это время он и прочие слуги бросали на меня неодобрительные взгляды. Я был более чем уверен, что некоторые из них раздумывали, насколько целесообразным будет прихлопнуть меня прямо тут и выбросить в канаву, после чего сделать вид, что господин вампир потерялся посреди дороги. На самом деле подобное поведение и явное неодобрение были похвальны. У юной герцогини были верные слуги, которым надоело, что их госпожу постоянно дурят шарлатаны. Впрочем, все равно немного неприятно, когда взгляды тычут тебя, как вилы. Стараясь не замечать ни самое приветливое отношение окружающих, я прошел в помещение и проследовал через коридоры в приемную. Последняя представляла собой просторный зал с камином и софой. Освещение было скудное. На столе посреди комнаты горела единственная свечка. «Герцогиня удостоит вас своим присутствием, когда сочтет нужным. Жди», — не успел дворецкий договорить, как с противоположного конца помещения прозвенел приятный голос. «Он тут», — дверь открылась, вспыхнул свет, мелькнула тень, и секунду спустя в сиянии свечки возникла молодая девушка. Ее длинные волосы сливались с черным платьем, вечерним, бальным, с высоким декольте, которое казалось для нее слишком взрослым. Лицо ее было чистым и красивым. Темные глазки мерцали пламенем свечи и неподдельным интересом. «Госпожа, вы, оставь нас наедине, Брюс. Я желаю поговорить с сиром Леоном», — прикрыв глаза, сказала девушка. Получилось немного наигранно. Дворецкий вздохнул, помотал головой, бросил в мою сторону предупреждающий взгляд и вышел за дверь. Я уже припоминал этикет для общения с представительней чистейших голубых кровей, как вдруг девушка сама сделала реверанс, ее черные волосы при этом упали на длинную лебединую шейку, опустила глаза и сказала глубоким томным голосом: «Герцогиня Мансур приветствует вас, сир Леон». 19. Вампирим. «Герцогиня Мансур приветствует вас, месье Леон. Рад встрече, ваше высочество», сказал я с легкой улыбкой. Девушка кивнула затем еще раз, более грациозно, и замялась. «Вы можете присесть, если хотите, если желаете». «Я не против», ответил я и опустился в бархатное кресло. Последнее было очень удобным. Повисла неловкая тишина. Очевидно, что я представлял для девушки огромный интерес, и в то же время смотреть на меня было предельно неловко, а потому ее сверкающие черные глазки бегали по всему помещению. Смущение бывает заразительным. Я выдавил улыбку и спросил: «Что же, ваше высочество, почему же вы хотели меня видеть?» «Я...» Талия замялась. «Господин Леон, вы не желаете что-нибудь выпить после вашего путешествия?» Прозвучал этот вопрос совершенно неестественно. «Я не против», ответил я, «и потому что у меня действительно пересохло горло, и потому что мне хотелось посмотреть, что именно придумала юная герцогиня». Последняя быстро кивнула, и секунду спустя на столе появилась бокал, наколенный красной жидкостью. Я взял его, покрутил в руках и принюхался. Вино с легкими нотками чего-то не очень приятного, знаю, кровь. Причем не человеческая, но звериная. Сперва я сам удивился, что смог разобрать природу настолько тонкого аромата. Это было все равно, что узнать симфонию по единственной ноте, но затем понял, что причина была в моей особенной природе. В данном случае себя проявила персоналия золотого дракона. Последний обладал невероятным нюхом. Данные, а также некоторые другие его свойства перенеслись на мою душу, после чего последнее изменило мою новоявленную оболочку. Занятно. Я напряг силу своего тумана, еще раз принюхался и поставил бокал на стол. «Занимательно, очень занимательно, госпожа Талия», — сказал я с легкой улыбкой, разглядывая напряженную девушку. «Тем не менее, смею заверить, что представители моего народа предпочитают человеческую, а не свиную кровь. При иных обстоятельствах я мог бы счесть ваши действия за величайшие оскорбления». Талия сморгнула, растерялась, а затем так быстро и густо покраснела от волнения, что на секунду я всерьез заволновался о ее самочувствии. «Пепе, прошу прощения, мессир господин Леон, я это сделал, Брюс, я говорила ему, что не надо, прошу, сделайте меня вампиром», воскликнула девушка, зажмурилась и протянула свою беленькую ручку. Я посмотрел на ее дрожащие ресницы, покачал головой и уже раздумывал, чтобы такое ответить, как вдруг почувствовал легкий трепет у себя в душе. «А это еще что такое?» Я задумался, сосредоточился и вдруг понял, что последний представлял собой силу веры, только невероятно слабую, почти незаметную. Это была вера не целого народа в своего бога, но единственного человека. Тогда я снова посмотрел на трепещущую девушку. Это была ее вера. Прежде я никогда не заметил бы нечто подобное, однако теперь я намного лучше разбирался в устройстве собственной души. Более того, я намного лучше управлялся с последней. Я сосредоточился, и секунду спустя мои накладные зубы снова отпали, им на смену пришли настоящие. Когда мой взгляд снова обратился на напряженную девушку, я вдруг явственно услышал, как дрожит ее сердце и как разливается по венам кровь. Внутри меня пробудился голод. Я встал, приблизился. Талия затрепетала. Я взял ее руку и неторопливо опустил. Девушка растерянно приоткрыла веки. «Ваше высочество», — сказал я с улыбкой, — «я не могу просто сделать вас одной из нас». «Почему? Я не подхожу, не в этом дело. Просто сперва мне нужно значить причину. Вы должны понимать, что такие вещи не происходят просто так». «А, да-да, конечно, Девушка замялась. Очевидно, что ей не очень хотелось говорить, почему она хотела стать вампиром, особенно совершенному незнакомцу. «Впрочем», — прибавил я, — «причина должна быть не только у вас, моя дорога, но и у меня, я заплачу», — немедленно заявила девушка. «Хотите 1000 золотых, или 2, нет, прости, сир Леон, я попрошу Брюса подготовить 10 000, — проговорила девушка и уже собиралась выйти из комнаты, но я придержал ее на месте. «Ох нет, я не говорю про деньги», — сказал я презрительным тоном. Было немного неловко забирать такую сумму, при упоминании которой сердце Леона забилось с невероятной быстротой у богатой, но все же юной девушки. К тому же я был более чем уверен, что, если Брюс и остальные слуги узнают, что месье вампир собирается унести 10 000, провожать меня будут огненными стрелами. «Пе просите», — неловко пролепетала Талия. «Не волнуйтесь, ваше высочество, деньги действительно не имеют особого значения, но вы же просили свою изначальную цену», — сказал я, приподнимая палец. «Я назвал с единственной целью проверить силу вашего стремления встретить представителя моего народа. Вы доказали свою решимость. Теперь же я могу затребовать реальную плату. Одолжение. Одолжение», — растерянно проговорила девушка и посмотрела на меня своими большими черными глазами. Я кивнул. Просить деньги было бессмысленно. Нет, разумеется, мне совсем не помешают ресурсы, но данный мир находился на той стадии развития, на которой последние имеют второстепенное значение относительно титула человека, его происхождение. Герцогиня Талия была в первую очередь аристократом, полноправным членом Верховной Палаты своего королевства. У нее были не только земли и ресурсы, но и реальная власть, и даже связи. Впрочем, только старые, семейные. Сама девушка была не очень общительной особой. Если я хотел распространить свое влияние в пределах этого мира, мне нужно было использовать ее положение. «Я сделаю все, что угодно», — закивала Талия. И снова мне стало немного неловко. Сам не знаю почему. Я говорил правду, и все равно ощущение было такое, будто я обманываю бедного ребенка. 20. Учитель. Если я хотел распространить свое влияние в пределах этого мира, мне нужно было использовать ее положение. «Я сделаю все, что угодно», — закивала Талия. И снова мне стало немного неловко. Сам не знаю почему. Я говорил правду, и все равно ощущение было такое, будто я обманываю бедного ребенка. Я помотал головой и сказал: «Очень хорошо. В первую очередь нам следует придать нашим отношениям официальную форму. У вас есть учитель? Если да, избавьтесь от него. Я возьму на себя эту роль. У меня есть некоторые познания в музыке, а потому поддерживать данную ширму будет несложно. Вы вели себя очень опрометчиво во время своих поисков. Вам сильно повезло, что вы нашли именно меня. Другой представитель нашего народа на моем месте мог быть намного менее благожелательным, если вы меня понимаете. Вы ходили по лезвию бритвы, моя дорогая, по острию клыка, впредь вам следует быть намного осторожней». Талия серьезно кивнула. Она была похожа на школьницу, которая внимательно слушает лекцию своего преподавателя. После этого я попросил посмотреть на коллекцию так называемых артефактов, которой девушка собирала все это время. Талия провела меня в особенную комнату, наполовину музей, наполовину свалку. Наметанный взгляд Луи сразу распознал, что все это были фальшивки, причем низкопробные. Сам я тоже не заметил никаких признаков серого тумана, хотя внимательно все осмотрел и пощупал. Все это время Тали стояла на входе, сцепив руки и взволнованно наблюдая за моими действиями, словно ребенок с творческой жилкой, который ожидал оценки за свое сочинение. И снова мне стало неловко. Я не мог сказать, что все это было сущим барахлом, а потому, помявшись, взял единственное колечко с красным камнем и наполнил его силой своего тумана. Секунду спустя повеяло кровью, и сама стекляшка замелькала быстрым красным блеском. Сперва я подумал, что перестарался. Она стала похожа не столько на артефакт, сколько детскую игрушку. Тем не менее, по всей видимости, в этом мире не существовало последних, ибо когда я посмотрел в глаза Тали, последние сверкали ослепительным блеском. «Интересная находка, моя дорога», — сказал я задумчивым голосом. «В этом кольце таится душа древнего вампира». «Э, правда, но я надевала его и замачивала кровью, и ничего не случилось». «Кровью? Своей?» Я прищурился и заметил тонкие белые линии на пальцах девушки. «Разумеется, ведь сами вы, человек пока человек, нужно быть представителем нашей расы, чтобы пробудить истинную силу данного артефакта». Тали понимающе кивнула. После этого, окрыленный вдохновением, я сказал несколько хвалебных слов касательно портрета на стене, который изображал седого старца на типичном фоне 18-го века, глобус, балкон, штора. Я назвал его могущественным вампиром, который использовал портрет как свой крестраж. «Ах!» — воскликнула Талия. «Так дядя Вернан был вампиром. Это был мой просак, КХМ, видимо так. Но ведь он, умер от чахотки. Симулировал смерть, моя дорогая, и не более того. Многие вампиры ведут не только вечную, но и смертную жизнь. Когда же последняя достигает своего предела или просто начинает излишне докучать, они оставляют данное обличие и уходят в ночь. Впрочем, судя по тому, в каком состоянии находится данный крестраж, вечная жизнь тоже оставила его владельца». «Вот как», — понимающе кивнула Тали. «Фух», — выкрутился. «После этого я решил не рисковать и сказал, что все прочие артефакты представляли собой бесполезные безделушки. Тали, как ни странно, было все равно. По всей видимости, девушка давно смирилась, что ее обманывали все, кому не лень. Она была вовсе не глупая и задавала верные вопросы. Лишь некая непонятная страсть заставляла ее снова и снова наступать на одни и те же грабли. Почему? С чего ей так страстно хотелось сделаться вампиром? Я сделал себе заметку изучить ее прошлое. Дело полезное, если между нами действительно намечается продолжительное сотрудничество. После этого мы обсудили мое будущее положение. Тали обещала все подготовить и освободить одну из комнат в своем поместье, самую лучшую. В данном мире и в данную эпоху было вполне нормально, если учитель проживал в поместье своей ученицы, особенно если последнее было настолько пространным. Я обещал собрать свои вещи и вернуться на рассвете. Рассвете? Но ведь, удивилась Тали, вампиры боятся света, верно, моя дорога, но только самые слабые. Другие, более древние, не просто не боятся солнца, но бросают ему вызов. Ох, понимающе кивнула Талия. Я не стал напрямую называть себя сильным и древним вампиром, но намек был вполне понятным. После этого Тали хотела еще немного поговорить. У девушки было великое множество вопросов касательно вампиров вообще и меня конкретно, но я решил оставить их для нашей следующей встречи. И потому что мне хотелось сохранить загадку и оставить девушку в определенном нетерпении, и потому что я заметил, что шаги в коридоре становятся все более частыми, а значит слуги начали волноваться, что их госпожа слишком долго находится в компании вампира, и потому что мне явно не помешает сперва придумать стройную легенду, практика показала, что я был неважный импровизатор. Наконец позвали дворецкого. Последний старался сохранять равнодушие в присутствии своей госпожи и все равно смотрел на меня с явным недовольством, которое стало еще сильнее, когда Тали заявила, что я, ее новый учитель. Брюс опешил, задумался. Передо мной снова замаячила перспектива канавы. Наконец, скрипя зубами, он кивнул и обещал подготовить все необходимое. 21, Вера. Брюс опешил, задумался. Передо мной снова замаячила перспектива канавы. Наконец, скрипя зубами, он кивнул и обещал подготовить все необходимое. Вскоре я выбрался из поместья и поехал в своей бричке в направлении города. У Леона никогда не было постоянного жилища, но было великое множество съемных квартир. В данный момент он снимал дом в самом центре столицы. Последний стоил внушительной суммы и нужен был с единственной целью создания достоверного образа. На самом деле Леон мог позволить его всего на месяц, и на это требовался весь его текущий капитал. Мошенник сделал большую ставку на Талию Мансур и не прогадал. По прибытию на место я провел быструю ревизию своего имущества и приказ слуге, чтобы последний приготовился с первыми лучами солнца перевести все самое необходимое в поместье герцогини. Собственно, самих вещей было немного. Леон прекрасно усвоил, что в его профессии нужно уметь в любой момент сорваться с места. Все его настоящие ценности хранились в особенных ячейках в государственном банке, которая из которых была закреплена за одним из его псевдонимов. Мне еще предстояло проверить, что именно мошенник считал своим ценнейшим сокровищем, однако уже сейчас настрой мой был довольно пессимистичным. Коллекция Тали, хотя и довольно обширная, не обнаружила никаких артефактов. А ведь девушка заплатила приличную сумму, собирая этот хлам. Среди откровенных подделок зачесались некоторые действительно старинные вещи, но даже они представляли в лучшем случае исторический интерес. Моя собственная чуйка тоже заметила, что весь этот мир казался удивительно тихим, пустым. Овладевая силой серого тумана, я постепенно учился замечать мельчайшие его колебания. В разных мирах они выражали себя по-разному. Иной раз это была гремящая симфония, иной — единственная назойливая нота, иной — гонг, сотрясающий сердце. Но здесь вообще ничего не было. Серый туман был спокойным, как безветренное море, или вода, набранная в ванну. Вполне может быть, что на данный момент я был единственным проявлением кошмара в пределах данного измерения. Может быть, именно поэтому местная туманность была такой покладистой. Стоило немного сосредоточиться, и я мог настроить себя на веру в сердце любого человека. Так в тихой комнате можно расслышать каждую пылинку. Один из моих слуг, судя по воспоминаниям Леона, был необычайно суеверным человеком. Так, например, он верил, что, если разбить зеркало, тебя ожидает страшное несчастье, вообще занятное, что похожее поверье существовало в пределах моего собственного мира, если он был моим, разумеется. В качестве эксперимента я разбил у него на глазах маленькое зеркальце. Лицо человека немедленно побледнело, и я немедленно почувствовал легкую вибрацию у себя на сердце. Я знал, что стоит мне сосредоточиться и развернуть последнюю, и она немедленно обретет материальные свойства, впрочем, весьма ограниченные. Я не мог выпустить всю свою туманность, это неминуемо привело бы к разрушению материальной границы данного измерения. Сила веры одного из местных обитателей позволяла сгладить данный момент, но не более того, да и возможности ее были весьма ограничены. Мое невезение закончилось бы единственным прищемленным пальцем. Вампиризм, который мне даровала Тали, забавный поворот, выражался в немного заостренных клыках и легкой, но терпимой жажде, хотя я был вполне уверен, что сама девушка приписывала вампирам и более удивительные силы. Веры одного человека недостаточно, чтобы поменять весь мир. Божество не может быть божеством, если у него один единственный верующий. Чтобы действительно поменять природу мироздания, нужны миллионы. Получалась занятная ситуация. Зачем вообще я заявился в этот мир? За верой. Чтобы получить последнюю, мне нужно было либо очень искусно врать, либо творить невероятные вещи. Но мои волшебные силы были весьма ограничены, и чтобы снять данное ограничение, мне, опять же, нужна была местная вера. Это был даже не замкнутый круг, но спираль, которая стремилась в небеса. Чем больше у меня будет веры, тем проще мне будет зарабатывать веру, все предельно логично. Интереса ради, утром я сходил в ближайшую церковь. Местная религия напоминала католичество, разве что священники носили черное. Храмы, по традиции, даже днем освещались мириадами свечей, и звали божество первой. Сидя на каменной лавочке и слушая проповедь священника, который рассказывал те банальные вещи, которые можно найти в любой мировой религии, я снова попытался нащупать силу веры, у меня не получилось. Почему? Потому что последняя была направлена на другую сущность, в пустоту, если быть конкретней, ибо, судя по стабильности этого мира, первый не имел физического воплощения. Это было прискорбное открытие. Значит, я не мог просто узурпировать местную религию. Вернее, мог, но сделать это будет непросто. Мне придется изобразить мессию и заставить людей поверить в свои невероятные силы. Я мог сделаться паразитом на теле местной веры, но не более того, причем делать это было чрезвычайно опасно, ибо высока вероятность, что, если я покажу свои острые зубки и сделаю волшебный трюк, меня не на святой престол посадят, но швырнут в костер. Именно поэтому следовало быть предельно осторожным. Мне требовалось влияние, ресурсы. Все это я мог заполучить благодаря Таил. Положение учителя герцогини было намного более престижным, нежели странствующего шарлатана. И к тому же, если только я правильно разыграю свои карты, я смогу использовать безграничные сокровища ее семьи. С ее позволения, разумеется. Получить последнее было довольно просто, мне всего лишь нужно было обратить ее в вампира. Само по себе это дело, однако, было спорным. Сам я был не против носить бремя вампиризма, в основном потому, что, после обретения последнего тела Леона стало намного здоровее и находиться в нем сделалось более приятно. Но вот обращать других было неправильно, даже с их собственного позволения. В конце концов, Тали было всего 16, не знаю, какой в королевстве был возраст согласия на становление монстром-кровопийцей, но девушка явно немного не добирал. Почему вообще она хотела сделаться вампиром? 22. Угроза. Вряд ли Тали просто прочитала книжку про вампиров и решила отрастить себе острые зубы. В ее возрасте страсти бывают горячими, но и выгорают они довольно быстро. В своих поисках девушка проявляла терпение и методичность, явно не свойственные мимолетному стремлению. Нет, здесь было нечто иное. Но что, я перечитал досье, которое Леон составил на девушку. Последнее было довольно скромным. Про талию Мансур ходили разнообразные слухи, но все они касались ее увлечения, а не причины последнего. Тали никогда не посещала светские вечера, не танцевала на балу. Она была нелюдимой с того самого момента, как ее родители погибли в результате несчастного случая, карета, ливень, высокий утес, и она, тогда еще маленькая девочка, стала владелицей огромного наследства. Я задумался, затем схватил журнал, в котором Леон, последний всегда был методичным человеком, профессионалом своего дела, расписал всевозможные легенды про вампиров. Для этого ему пришлось перелистать целую гору литературы, научные исследования в области фольклора, бредни криптозоологов, теории заговора и любовные романы, жена вампира, девушка вампира, приемная дочь вампира, сводная сестра вампира, вампир я и так далее и тому подобное. Некоторые названия я видел на книжной полке Тали. Вампиры питались человеческой кровью, боялись солнца, жили сотню и больше лет, владели темным волшебством, видели призраков, не отражались в зеркале, страдали аллергией на чеснок, владели гипнозом в отношении представителей противоположного пола и повелевали армиями мертвых. Мое внимание зацепилось за фразу «видели призраков». А что если именно эта способность занимала Тали? И все это время бедная девочка просто хотела снова поговорить со своими родителями? Странно, конечно, что для этого она решила стать именно вампиром, а не экзорцистом, но теория была занятной, хотя и сугубо умозрительной. Чтобы понять настоящую причину, нужно было спросить девушку, пронаблюдать за ней, загипнотизировать. Перебирая все эти варианты, я уселся в карету и снова отправился в дорогу. В сиянии утреннего солнца поместье Мансур предстало мне во всем своем великолепии. Это был не дом, но полноценный замок, выполненный в стиле Людовика Хви. В этот раз Тали встретила меня прямо у дверей. Девушка и ее прислуга стояли на каменном пороге между мраморными колоннами. «Приветствую, месье Леон», — сказала Тали, старательно сдерживая свое волнение. «И вам доброе утро, ваше высочество. Желаете присоединиться к нашему завтраку?» «В смысле, я хотела сказать...» Девушка замялась. Ее слуги сгорали от смущения. Я мысленно улыбнулся и ответил. «Я бы с радостью, ваше высочество, но я уже поел сегодня утром. Обойдусь чашкой чая». «Поели? Ах, конечно. Брюс, приготовь месье Леону чай. Как пожелаете, ваше высочество», — кивнул дворецкий, продолжая пилить меня своим леденящим взглядом. После этого мы проследовали в обеденную комнату. В сиянии прозрачного утреннего света поместье казалось совершенно иным, нежели прошлой ночью, когда коридоры его освещали редкие свечки. Теперь здесь кипела жизнь, сновали слуги, и все они, даже нижайшие поварята, бросали на меня неодобрительные взгляды. Некоторые шептались у меня за спиной, и я, благодаря своему заостренному слуху, прекрасно слышал их пересуды. Все это говорило о том, что Талия была популярной хозяйкой. У нее был занятный характер. Нельзя сказать, что она была особенно доброй со своими слугами, в том смысле, что она не тараторила «спасибо и пожалуйста» каждый раз, когда ей подавали чай, и в то же время вела она себя с ними удивительно фамильярно, как будто они были не слуги, но знакомые. Она знала их поименно, никого не ругала и, кажется, не могла даже представить, что может запросто велеть отвесить любому из них сотню ударов плеткой. Она не считала себя выше, вот что было самое важное, за что прислуга дорожила своей госпожой. Поэтому, и еще потому, что она была красивой молодой девушкой, конечно, чай был вкусным. После завтрака Тали хотела проводить меня в мою комнату, но Брюс, дворецкий, заметил, что сейчас по расписанию у нее была утренняя прогулка. Девушка замялась, растерялась. Я сказал, что все нормально и мне в любом случае сперва нужно расставить свои вещи. В свою очередь наш первый урок можно провести в районе 12 часов. После этого я и Брюс вышли в коридор. Дворецкий вызвался лично показать месье Леону его покои. Он провел меня на третий этаж и открыл дверь в конце коридора напротив лестницы. Я ступил в комнату и сразу обратил внимание, что последняя была на удивление темной. На высоких окнах висели плотные красные шторы. Все предметы немного размывались в царившей полутьме. Я заметил двуспальную кровать, ковер, книжную полку, бронзовую статуэтку на мраморном пьедестале, которая изображала, по всей видимости, одного из древних королей этого государства, и еще одну дверь, за которой находилась ванна, мрачно сказал Брюс. Я кивнул. Дворецкий молча стоял в дверном проеме, пока я осматривал свои новые покои. В один момент стало понятно, что избежать разговора было невозможно. Тем не менее, начинать его первым было ниже моего достоинства, а потому я вальяжно развалился на зеленой кушетке и сказал бесцветным голосом: «Очень хорошо, вы свободны, Брюс». При звуке своего имени, произнесенного моими устами, мужчина поморщился. «Видимо, вам следует напомнить», — сказал он и прищурился, «что, несмотря на положение гостя герцогини, месье Леон, вы не можете отдавать мне приказания. Я не гость, но учитель. И чему вы собираетесь учить? Музыке. Вы в ней разбираетесь? Весьма. Вы можете сыграть шестую симфонию Рабле? Разумеется. Назовите первые три ноты. До, ре, ми. Это неверно. Герцогиня считает иначе. Герцогиня – образованная девушка. Теперь я отвечаю за ее образование. Вы – шарлатан. Спасибо». Брюс насупился. «Будьте уверены, я не позволю вам использовать герцогиню для собственной наживы. Ваше место не здесь, но в тюрьме, и поверьте, рано или поздно вы окажетесь за решеткой». С этими словами он развернулся и вышел за дверь. Я проводил его улыбкой. На самом деле угроза была серьезной. Главный дворецкий обладал огромным влиянием на прислугу и мог запросто испортить мою жизнь. Но, скажем так, вампиры были не совсем живыми существами и могли об этом особенно не волноваться. В худшем случае он просто отравит мою еду, но я мало того, что услышу запах отравы, так последняя к тому же будет совершенно бесполезной. Сейчас меня занимали намного более глобальные вопросы. Всю ночь я размышлял сперва о своем положении, а затем о том, что мне, собственно, делать. На самом деле ответ был очевидным. Мне нужно было стать божеством этого мира. 23 очевидное. Либо легендарным героем. Мне нужно, чтобы в меня верили, и чем больше, тем лучше. Всего было несколько вариантов, как этого добиться. Например, основать собственный культ, назваться мессией и начать постепенно распространять новую веру. Это был самый простой, опасный и глупый способ. Ведь в пределах этого мира уже была своя популярная религия, и, хотя времена беспощадной инквизиции остались в далеком прошлом, последняя все равно обладала огромным влиянием, и высшим ее чинам вряд ли понравится наличие конкурента. Они могли надавить на правительство, и тогда у меня возникнут серьезные проблемы. Если просто ходить по свету и говорить всем встречным, что ты, дескать, божество, рано или поздно обязательно забредешь в сумасшедший дом. Поэтому сперва новоявленный культ необходимо сделать тайным, и записывать в него не простых крестьян, но сильных мира сего, тех, кто обладает властью. Мне нужно сотворить собственную масонскую ложу, и лишь когда наше влияние станет поистине монументальным, и в рядах нашей организации будут числиться короли и лорды, лишь тогда мы явимся на свет и покорим его. Однако вряд ли благородные лорды решат забавы ради вступить в клуб по интересам, созданный обыкновенным шарлатаном. Нет, это, конечно, возможно, были прецеденты, просто нужно обладать достаточной харизмой. Однако было у меня несколько вариантов, как упростить данное дело. Первый – Тали. Девушка была представительницей знатного рода. При желании, она могла заполучить огромное влияние. Ей просто нужно было начать хотя бы изредка появляться на людях, и она запросто соберет собственную клику. Разумеется, найдутся те, кто, напротив, попытается использовать молодую герцогиню, но я об этом позабочусь. Второй. Мой вампиризм. Сперва я намеревался использовать последний только в той мере, в которой он был интересен Тали, но затем пришел к выводу, что сам по себе этот навык тоже был чрезвычайно полезным. Из него можно было сделать своеобразную веревку, которая позволит мне связать воедино будущих членов моего тайного клуба. Если все они будут вампирами, это обеспечит верность, неприкосновенность нашей тайны и заодно поможет мне закрепить мое положение. Ни один герцог не станет задаваться вопросом, почему он должен слушать старого шарлатана, если последний окажется вампиром. Так что да, решено. Я буду древним и таинственным кровопийцей, который собирает собственную клику. Но будет ли вампиром Тали? Я посмотрел на девушку, которая, покусывая губы, сидела рядом со мной на кушетке. Она пришла минуту назад, когда я расхаживал по комнате и предавался размышлениям. Пришло время нашего первого урока. С точки зрения Тали, последний явно предполагал укус. Но, даже не знаю, делать из нее вампира как-то неправильно. Немного помявшись, я завел разговор следующим образом. «Полагаю, вы ожидаете своего обращения, ваше высочество?» «Ах, нет, я, наверное», сперва замялась, а затем кивнула Тали. «В таком случае приношу извинения, но я не собираюсь делать вас вампиром. В ближайшее время, прибавил я, когда девушка широко открыла свои черные глазки. Ну почему? Очень просто, вам всего 16, а, видите ли, сказал я, откидываясь на кушетку. Представители моего народа в момент своего обращения проходят через процесс кристаллизации. Их телесная оболочка перестает меняться, не только стареть, но и взрослеть. Я был знаком с одним вампиром, которому было больше 300 лет и который выглядел, как маленький мальчик. Надо ли говорить, что подобная форма причиняла ему страшное неудобство? Если вы перестанете меняться в столь юном возрасте, моя дорогая, могут возникнуть вопросы, подозрения, толки. Все то, от чего я с радостью хотел бы вас избавить. Понимаете, Тали неуверенно кивнула. К тому же я не могу позволить, чтобы столь чарующий цветок застыл, так и не раскрывший свой бутон. Ах, девушка отвернулась. Ее белые щечки ущипнул румянец. Поэтому давайте подождем. Всего несколько лет. Тем паче, что, если все пройдет по плану, к этому времени носить наше бремя станет намного проще. Плану. Я многозначительно улыбнулся. Если это необходимо, после непродолжительной паузы кивнула Тали. Сперва девушка казалась немного расстроенной, но почти сразу оправилась и стала задавать вопросы. Это было немного странно. С одной стороны, она была невероятно упертой в своем желании сделаться вампиром, с другой, необычайно терпеливой. Это говорило о том, что у нее был определенный план, конкретная причина, почему она хотела себе острые зубки. Мы приступили к лекции. Прежде чем стать вампиром, Тали необходимо было узнать, что именно представляет собой наша раса. Сперва я попросил ее поделиться собственным представлением о природе темного народа, а затем стал поправлять и комментировать. При этом я постоянно обращал внимание на легкий трепет, который пронизывал мою душу. Аки человек, который одним глазом косится на навигатор, чтобы не попасть в тупик. По мере того, как менялось представление Тали о вампирах, изменялись и мои собственные свойства. И здесь необходимо сделать несколько важных оговорок. Если бы я был простым вампиром, простым порождением кошмара, а не владыкой, моя форма оставалась бы неизменной, несмотря на перемену в характере веры. Здесь можно вспомнить вечный хлад. После того, как порождение кошмара обретает свою материальную форму, последняя становится статичной. Исключение, опять же, составляют владыки, которые обладают властью над природой своего тумана. Также я не мог приписать себе божественные силы, ибо вера одного человека была предельно ограниченной. В данный момент я был созданием 1,5 ранга. Нет, разумеется, я всегда мог разрушить материальную границу этого мира и обрести поистине божественную мощь, но это было чревато мириадами неприятнейших последствий. Изменить природу вампиров я тоже был не в состоянии, по крайней мере радикальным образом. Последние представляли собой устоявшийся культурный образ. Тали была моей единственной верующей, но сами по себе вампиры были довольно популярны. Если бы не это, я бы не смог обрести даже те немногие силы, которыми владею сейчас. Тем не менее, я мог менять детали. Ведь даже самые рьяные почитатели темной расы не имели единого мнения о всех свойствах последней. Собственно, именно поэтому у меня получилось приписать древним и могущественным вампирам иммунитет к солнечному свету. Теперь я добавил еще несколько деталей. Сперва я уточнил, что вампир может обходиться единственной чашкой крови в неделю. Затем стал закрывать свои слабые места. Вампиры действительно не любили чеснок, но лишь потому, что последний вызывал у нас легкую аллергическую реакцию. Осиновый кол в сердце – это опасно, да, но только если не успеешь достать его в первую минуту и так далее, и тому подобное. Я пытался приписать себе способность превращаться в летучую мышь, но это, видимо, было уже за гранью. 24. Праздник. Когда пришло время рассказать про устройство нашего общества, я предложил сделать паузу, после чего стала задавать уже свои вопросы. Я спросил Тали, где и когда намечается следующий званый ужин, бал или другое мероприятие, на котором обязательно соберутся представители высшего общества со всего королевства. Девушка нахмурилась и вскоре припомнила, что, кажется, Брюс говорил про скорый день рождения королевы, праздновать который собираются в столице. Я сразу понял, что это был мой шанс. Всеми правдами и неправдами мне нужно было пробраться на это мероприятие. Я сказал об этом Тали. Та позвонила в колокольчик, после чего незамедлительно, даже, пожалуй, слишком быстро», — явился Брюс. «В присутствии своей госпожи последний не смел проявляться в моем отношении откровенную враждебность. Тали спросила его, можно ли мне сопровождать ее на праздник. Старик растерялся, нахмурился, он явно не знал, стоит ему обрадоваться, что девушка все же решила оставить свою золотую клетку и навестить общество прочих размалеванных птичек, или напрячься потому, что подвигнул ее на это. Как? Для чего? Я, шарлатан». Его метания отразились на лице мимолетной переменой выражения, как на тех картинках, которые меняются в зависимости от угла просмотра. Наконец он заявил, что это было возможно, и что знатные особы довольно часто посещают королевские праздники с многочисленной свитой. Некоторые, например, берут туда своих дворецких. «Благодарю», — сказала Тали. Брюс еще некоторое время мялся в дверном проходе и, наконец, поморщился и вышел. После этого я и Тали еще немного поговорили и условились, что наши уроки будут проходить каждый день в это же время, по крайней мере до начала праздника, который намечался через 2 недели. С этого момента моя жизнь ступила в размеренную колею. Утром мы с Тали выходили на прогулку, в полдень я рассказывал ей свои лекции, а затем сидел у себя в комнате, раздвинув плотные красные шторы, и листал. Читать не было нужды, главное было просто припомнить знания моего носителя, всевозможные книги, которые касались истории этого мира. Познания Леона были обширными, как и полагается шарлатану. Он мог назвать едва ли не каждого дворянина в королевстве и перечислить его личностные качества. На некоторых из них у него и вовсе были составлены подробные досье, которые оказались довольно полезны, когда я взялся за разработку своего плана. Последний я держал в строжайшей тайне у себя в голове, ибо вскоре заметил, что каждый раз, когда в моей комнате совершали уборку, некоторые вещи перемещались на 1 или 2 сантиметра. Некоторое время я даже подумывал оставить капкан для назойливой служанки, но затем благоразумно рассудил, что это будет несправедливо, ведь последняя просто исполняла приказания своего начальства. Вообще Брюс не особенно мне докучал, ведь тогда бы он расстроил саму Тали. Дворецкий просто решил за мной приглядывать, а время шло неумолимо. Однажды вечером я нарядился в красный жилет и вышел на улицу, где посреди тропинки дожидалась роскошная картера, лакированный черный коробок, запряженный тройкой пегих лошадей. Еще через пару минут на пороге показалась Тали. Девушка была в длинном, волнистом черное платье с подкладками в районе плеч. Ей длинная светлая шейка была открыта. На ней, на золотой цепочке, висел и переливался в сиянии закатного неба кровавый рубин. «Вы просто великолепны, Тали», — сказал я, забираясь в карету. «Благодарю», — смущенно кивнула девушка, присаживаясь на свое место. «С недавних пор мы перестали использовать ваше высочество и месье Леон. Наши отношения стали более фамильярными. Хотя Талия немного растерялась, когда я впервые назвал ее Тали. На самом деле я и сам не заметил, как стал обращаться к ней у себя в голове именно таким образом. Я хотел извиниться, но девушка сказала, что совсем не против». В карете висела тусклая, бархатная тишина. Тали казалась напряженной и щелкала своими длинными розовыми ноготками. Накануне я поведал ей свой план, это было необходимо. Ей была подготовлена определенная роль. Хотя, конечно, я чувствовал себя немного виноватым, что поставил девушку в такое положение. «Не волнуйтесь, я обещаю, что все пройдет наилучшим образом». «Я знаю», — сперва воскликнула, а затем сделала глубокий вдох и более приглушенным голосом сказала Тали. Королевский дворец формально находился в столице, однако на самом деле располагался на некотором отдалении от городской застройки. К нему существовало несколько подъездов, некоторые из которых пролегали по проселочным дорогам, как бы огибая город. Именно поэтому на всем протяжении поездки снаружи царила тишина, нарушаемая только скрипом колес и песчаную гальку, и только под самый конец я услышал оживленные голоса и топот множества копыт. «Прибыли, ваше высочество», — сказал кучер. Я кивнул, вышел, взял руку Тали и помог ей выбраться из кареты. Затем повернулся и стал смотреть по сторонам. Мы находились на своеобразной стоянке, со всех сторон окруженной высокими хвойными деревьями. На данный момент на ней размещалось больше дюжины карет, глянцевые крыши которых переливались в маслянистом свете фонарей. Они напоминали конфеты, которые ребенок достал из пачки и разложил в несколько рядов. Людей было много. Мужчины и женщины в нарядных платьях усеивали мощеную площадку. Они общались, кланялись друг другу и смеялись. Было темно, и ближайший фонарь находился на некотором отдалении, а потому наше появление не привлекло особого внимания, до поры до времени, разумеется. «Что, идемте», — сказал я, высматривая тропинку среди деревьев, на которую тянулись все остальные. Стоило нам влиться в человеческий поток, и со всех сторон немедля зазвучали пересуды. «Вы слышали? Канцлер предлагает снова поднять расходы на содержание консорта Ее Величества. Насколько? 5000 самбре. В прошлый раз было 7. Мельчаем. Всякому известно, что от богатства королевского двора зависит престиж всего государства. Совершенно не согласен. Настоящее достояние королевства, его лорды, монарх, вишенка на торте, это феодализм. Всяко лучше допотопной деспотии. Канцлер обещает, что в этот раз средства будут взяты счет новых налогов. Именно это и есть самое страшное. Как думаете, почему наши земли вообще приносят доходы? За счет производства. 7 акров, на которых расположена моя виноделья, стоят больше, чем 700 километров в северной пустыне. Новые акцизы на вино ударят меня сильнее, нежели обыкновенная подать. Давайте лучше поговорим про праздник. В этом году намечаются необычные гости. Ох, и кого же Ее Величество заполучили в этот раз? Тигра? Жирафа? Гиппопотама? Нет. Во-первых, потому что все они были в прошлом году. Тигра я не помню. Вы просто не изучали свой гуляш. Я говорю про людей. Ах да, я слышал, что в этом году праздник собирается навестить посол Бармингтон. С его стороны было величайшей грубостью отсутствовать на протяжении 3 последних лет. Его можно извинить. Наши страны находились в состоянии войны. Да разве это повод для некоторых? К тому же я говорю не про него. Герцогиня Мансур намеревается присутствовать. Неужели? Та самая затворница, 25, собственно, план. Неужели? Та самая затворница, безумная девчонка. После смерти родителей она совершенно потеряла разум. Говорят, что лорд Бамонт собирается сделать ее своей женой. Выгодный союз, но невозможный, если она действительно безумна. Печальное обстоятельство, не правда ли? Слушая все эти я пересуды, я между делом поглядывал на Тали. Но девушка оставалась удивительно спокойной и, казалось, вообще не замечала сплетни. Она обладала необычайной силой воли. Наконец, за очередным поворотом тропинки, усыпанной дробленными ракушками и речной галькой, показалась мраморная арка, перед которой стояла группа из 3 человек в черных костюмах. Лица их скрывали звериные маски. «Великая честь приветствовать достопочтенных гостей Ее Величества», — сказал Лев. «Сегодня, в этот день, когда все мы собрались чествовать прекрасную звезду, что спустилась на бренную землю с небосвода, дабы озарить наши сердца своим чарующим сиянием, вас ожидают 3 сюрприза, позвольте же представить первый из них». Мужчина беззвучно щелкнул пальцами в белых перчатках, после чего другой открыл высокий сундук и достал из него карнавальную маску. «Добро пожаловать на маскарад», — воскликнул глашатый. «Подходите одни, в парах, в сопровождении своей свиты, называйте свое имя и титул, и вы получите маску». Поднялся ропот. Некоторые старики ворчали, но все остальные, особенно девушки, нашли данное мероприятие чрезвычайно занимательным. Вскоре образовалась очередь, и люди один за другим стали принимать свои маски. Меня и Тали, опять же, никто не замечал. Было темно, стояли мы почти в самом конце, и девушка так долго не появлялась на людях, что никто не знал, как она, собственно, выглядит. Тали досталась маска черной вороны. Себе я попросил летучую мышь. Когда мы прошли через арку, тропинка совершила последние повороты и вышла на просторный дворик.